Уникальный композитор. Как-то хрипатый работал в одной фирме, где оптом торговали компьютерами и их внутренностями. Сидел он, значит, как-то и никого не трогал. Кнопки тыкал, чатился, программу эдак не торопясь писал. Идиллия. Вообще, поскольку контора оптовая, то посетителей конечное количество, а не доебанной матери. Мало, то есть. И вот как-то под вечер все руководство съебалось за город шашлыки дегустировать. Заходят двое. Хрипатый вопросительно так на них смотрит. Один, маленький и толстый, просто держится с достоинством и молчит. Второй, длинный, чернявый, его представляет, как будто тому говорить впадлу. «Молодой человек, познакомьтесь, это сам Бутылкин, уникальный композитор». Хрипатый сам композитор. Он как-то своял хуйню в Саундфорже и потом ее всем включал, когда все лыка не вязали. Поэтому он хмыкнул, кивнул головой и продолжил набирать код. «А когда ваше начальство будет на месте?» «Не знаю», — совершенно честно вслух сказал хрипатый, а про себя добавил. «Когда выебут всех шлюх и главбух с финдиректором передерутся». «А они нам ничего не передавали?» «Нет». «А вам они ничего не передавали?» «Нет». «Для нас?» «Нет». «Послушайте, молодой человек, Бутылкин — уникальный человек, музыкант». «Да, вижу. Ну, передайте, пожалуйста, шефу вот этот диск». «Ага». Это диск с уникальной музыкальной информацией. У Хрипатова таких дисков было вагон, и он хотел это озвучить, но решил все-таки выяснить, что, собственно, надо. С уникальной музыкальной информацией, молодой человек. Ну, но она исчезла? Кто? Удивился Хрипатый. Информация. Ну и хуй с ней, про себя подумал Хрипатый, а вслух добавил. Трагедь. Что значит исчезла? Файл не читается? Одним словом, глюканул у этих двух штраусов диск, и шедевр накрылся. Держались два опездала изумительно, стоически переживали, интеллигентно. Только один молчал, оно и понятно, говорит с персоналом впадлу, да и не дай бог, что сморозишь, имидж в пизду и репутация в говно. А он же ж Бутылкин, уникальный композитор. А второй говорил, типа интерфейс, междумордье, то есть. «Ладно, передам. Что вы передадите, молодой человек?» Еле сдерживаясь, Хрипатый подумал следующее. Что приходили два хмыря с закосяченным винтом. Один немой, а может и глухой, а второй говорящий. Один типа Бетховен, второй его секретарь. Я так понимаю, геи, но у музыкантов это бывает. И что диск я лечил МХДД и вылечил? Или не вылечил? Вслух же Хрипатый сказал. Я передам, что приходил уникальный композитор, передал единственный экземпляр диска, на котором содержится уникальная музыкальная информация, но ее там нет. «Да-да-да, хорошо. И записочку еще». В общем, на завтра выяснилось, что эти два штрауса заебали начальство до такой степени, что оно срулило на шашлыки, думая, что все само собой рассосется. Информацию, само собой, Хрипатый восстановил. Железо было в порядке. ФАТ слетел, а это не смертельно. Пошарившись через часа три в ихних папках, Хрипатый спиздил у них все сэмплы для коллекции, всю ихнюю музыку, а также те альбомы, с которых Бутылкин, собственно, тырил идеи. Тут дело вот в чем. Музыканты – пипло уникальные и встревоженные. Напеть не могут, отдать боятся. Авторство все ж таки. Шедевры, блядь. Но Ламер, каким бы он гениальным ни был, все равно Ламер. И против хрипатых ему не сдюжить. Через полгода Бутылкин потряс всю страну очередным альбомом. Похую было всем, но особенно хрипатому, который этот альбом стер аж месяца три назад из-за нехватки места подпорно.